Петр пригласил несколько мастеров и инженеров, в том числе Джона Перри, для прорытия канала между Волгою и Доном, и математика Фергерсона для преподавания в России. Лорд Кармартен был любитель мореплавания, и потому Петр с ним особенно сошелся. Через посредство Кармартена Петр заключил с английскими купцами договор о ввозе табака. Хозяин этой компании заметил Петру, что русские, особенно духовные, питают отвращение к этому зелью и считают его употребление грехом. Петр ответил: «Я их переделаю на свой лад». Самая забота о ввозе табака в Россию имела тот смысл, чтобы заставить русских отречься от одного из предрассудков, которым решился объявить царь войну после побывки в Европе. Король Вильгельм подарил своему гостю яхту. Петр оставил английскому королю портрет, писанный учеником Рембрандта Кнеллером. Петр на прощание сказал: «Если б я не поучился у англичан, то навсегда остался бы не более как плохим работником». 18 апреля Петр отплыл на подаренной им яхте в Голландию. 17 мая отправился он из Голландии в Вену и спросил у императора согласие на свидание с ним и с его семейством частным образом, без церемоний. Здесь Петру предстояло решить политическое дело – отклонить императора от мира с Турцией. Петр не достиг своей цели. Казна императора была недостаточна для военных предприятий. Император утешал русского царя тем, что обещал на переговорах с Турцией поддерживать желание России удержать за собою места на Дону и Днепре и домогательство овладеть Керчью. Русское посольство в день именин государя давало вечер для высшего общества, а император веселил своего гостя маскарадом, где знатные особы представляли своими костюмами разные народы и звания. Русский царь, как приехавший из Голландии, явился в виде фрисландского крестьянина. Эти увеселения были также школою для молодого царя, перенимавшего не только европейские знания, но и увеселения. Петр из Вены хотел ехать в Венецию, но тут пришло известие о бунте стрельцов. Петр поспешил в Россию. На дороге его успокоила весть, что бунт усмирен. Петр поехал тише. 3 дня пировал с польским королем Августом II и тайно заключил с ним условие начать войну со Швецией. 25 августа 1698 года прибыл в Москву. В жизнеописании царевны Софии мы уже изложили расправу Петра со стрельцами. Путешествие Петра было событием, с которого началась преобразовательная деятельность государя, и русское общество пошло по пути сближения с Европой. С этих пор открывается кипучая деятельность Петра во внешних и внутренних делах. Началом преобразований было изменение внешних признаков, рознивших русскую жизнь от европейской. Петр на другой же день после прибытия в Москву собственноручно начал отрезать бороды. Дана была пощада при дворе только 2 старикам – Стрешневу и Черкасскому. Всем близким к царю велено одеться в европейские кафтаны. Войско велено нарядить по европейскому образцу. Бородобритие и перемена одежды показывали, что Петр не будет оказывать снисхождения обычаям, принявшим религиозное значение. В русской литературе существовали приписываемые святым мужам поучения о сохранении бороды. Борода у мужчин считалась признаком не только достоинства, но и нравственности. Бритый человек, если он не был иноземец, возбуждал к себе презрение. Что касается иноземцев, то русские признавали за ними знание хитростей и готовы были пользоваться их службой у России, но считали их еретиками, а свой народ – избранным Божиим народом. При таком взгляде преобразовательные приемы Петра должны были возбудить вражду и противодействие. Народ видел в царе противника благочестия. Царь досадовал на свой народ, но хотел заставить его силою идти по указанной им дороге. Одно давало ему надежду на успех – покорность царской власти, терпение, изумлявшее иноземцев, то терпение, с которым русский народ выносил и татарское иго, и произвол деспотов. Петр понимал это и говорил: «С европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русскими не так. Если б я не употреблял строгости, то бы уже давно не владел русским государством и не сделал бы его таковым, каково оно теперь. Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей». Он пренебрегал не только религиозными предрассудками, но и нравственными понятиями. Церковное благочестие признавало неразрывность брачной связи, а Петр, не взлюбивший своей жены, отвергнул ее от себя. Жена его воспиталась в обычаях старины, Петр же с увлечением бросился перенимать все иноземное. Желая соблюсти приличие законности, Петр из-за границы поручал Льву Нарышкину и духовнику Евдокии уговорить ее постричься. Но Евдокия не хотела. По возвращении из-за границы царь, не терпевший противоречий своей власти, приказал 23 сентября 1698 года отвезти Евдокию в Суздальский Покровский монастырь и там постричь ее. Архимандрит и священники монастыря не хотели творить незаконного дела и зато взяты были в Преображенский приказ на расправу. После казни стрельцов Петр отправился в Воронеж, осматривал там построенные суда, был доволен, но некоторые суда, по замечанию адмирала Крейса, велел переделать. У Петра все еще было намерение вести войну с Турцией, и он надеялся, что римский император будет поддерживать его стремление к утверждению русского владычества на Черном море. Вышло не так. Открылись переговоры о мире между Турцией и Австрией в Карловице. Там на съезде участвовали послы – венецианский, польский и русский, думный дьяк Возницын. Посредничество о заключении мира взяли на себя Англия и Голландия. Возницын хлопотал, чтобы Турция, кроме недавно завоеванных Россией мест, уступила еще Керчь, но австрийские уполномоченные не стали поддерживать требования русского посла и заключили с турками мир. Польский посол также объявил, что Речь Посполитая не в силах продолжать войну с турками. Возницыну ничего не оставалось, как также предложить мир, но турки не хотели мириться иначе, как на условии уступки им завоеванных городов. Тогда Петр решился отправить посольство в Константинополь для заключения выгодного мира, а сам готовил войско и намеревался двинуть на следующий год флот в Азовское море для устрашения турок. Воротившись из Воронежа, Петр приступил к преобразованиям в управлении, которыми началось введение новых порядков. 30 января 1699 года последовал указ об учреждении Бурмистерской палаты. До сих пор торговые и промышленные люди находились в ведении приказов и воевод, Они были изъяты от прежних ведомств и должны были в Москве выбирать погодно бурмистров, составлявших бурмистерскую палату.